Вопрос. Как я выгляжу, в кавычках, во время ВТП? Второе, то есть промежуточное нефизическое тело, представляет собой нечто вроде желе, извлеченное из формы. Оно помнит, в кавычках, человеческий облик и вначале точно соответствует ему. Чем дольше остаешься вне тела, тем слабее эта память, если, конечно, не вспоминаешь о своем облике намеренно. Другим фактором, похоже, остается удаленность от материального тела в пространстве и времени. Чем дальше от физического тела, тем слабее воспоминания. Если вообще позабыть о привычном облике, можно превратиться в шар, каплю, облако или просто во что-то бесформенное. Чтобы избежать всего этого, достаточно покинуть второе тело сразу после отделения от материального. Тогда становишься чистой энергией. При необходимости можно в любой момент отрастить себе руку или ногу. Вопрос. Что вы можете сказать о процессе перерождений? Как связаны между собой различные жизни? Они сменяются последовательно, протекают одновременно или как-то иначе? Прежде всего, различные сроки существования отнюдь не последовательны во времени. Они действительно могут протекать одновременно. Все сводится к вопросу о том, кто сейчас воспринимает. Вопрос. Зачем тем сверхсуществам, о которых вы рассказываете, нужна технология? Она им не нужна. Мне пришлось ввести понятие «технологии», в кавычках, так как это единственный способ доступно объяснить нашей культуре левого полушария характер деятельности и способностей тех существ. Описанная «технология», в кавычках, является для них такой же естественной, как для нас, работа автономных систем организма. Мы ведь не считаем технологией деятельность своего пищеварительного тракта, системы кровообращения или легких. Мы просто пользуемся ими без каких-либо сознательных усилий, хотя теперь уже в состоянии понять, как устроены эти технологические приспособления. Их технология применяется точно так же, за тем исключением, что они умеют использовать ее намеренно, управлять такими способностями. Вопрос. Может быть, человеческая технология является следствием общения с такими сверхсуществами? Есть много факторов, говорящих в пользу такого предположения. Особенно показательны объективные исследования тех случаев, когда ключевые фигуры человеческой истории действовали вопреки привычной системе убеждений, а исторические события развивались достаточно неожиданно. Вопрос. Какое влияние оказывают на ВТП определенные вещества, в частности, кофе, табак, сахар и так далее? Прямая связь не замечена. В этой оценке я опираюсь исключительно на эксперименты с нашими испытуемыми и участниками действующих в институте программ. С другой стороны, мы не проводили углубленных исследований этого вопроса. Думаю, лучшей рекомендацией, как и во всех прочих случаях, будет совет соблюдать умеренность. Вопрос. Что вы можете сказать о природе добра и зла? Они существуют только в разуме того, кто воспринимает события. Такое разделение вызвано неведением, отсутствием понимания и жесткостью мировоззрения. Вопрос. Можно ли жить одновременно двумя жизнями, в рамках привычного времени. Мы задавали такой вопрос своим нефизическим друзьям, и они ответили, что это не просто возможно, такое происходит очень часто. Других сведений у нас нет. Мы не знаем, как и почему это происходит. Лично мне однажды сообщили имя и адрес другого меня, в кавычках, живущего на Земле прямо сейчас. Но у меня не нашлось времени или смелости проверить это. Если, конечно, такая проверка вообще осуществима. Вопрос. Изменились ли в результате ВТП ваши религиозные убеждения? Да,